Жан-Луи шел следом за Трейси, боязливо оглядываясь на доберманов. Замок покрывали заросли векового плюща, поднимающегося вверх по стене до самой крыши. Еще вчера вечером Трейси, как бы невзначай, проверила плющ на прочность. Теперь она повисла на лозе и начала взбираться, наблюдая за парком. Собаки не показывались. «Надеюсь, что они будут долго заняты», — молила Трейси. Добравшись до крыши, она дала сигнал Жан-Луи и стала ждать, когда он поднимется наверх. Включив карманный фонарик, Трейси увидела слуховое окно, плотно закрытое изнутри. Трейси следила, как Жан-Луи снял рюкзак со спины и вытащил оттуда стеклорез. Чтобы убрать стекло, ему потребовалось меньше минуты. Трейси посмотрела вниз и увидела, что путь им преградили многочисленные, как паутина, провода сигнализации. «Вы справитесь с этим, Жан-Луи», — прошептала она. «Это можно сделать, нет проблем». Он полез в свой узел и вытянул проволоку длиной с фут с острыми зажимами по краям. Медленно двигаясь, он нашел начало провода сигнализации, оголил его и соединил с острыми зажимами с концом. Затем достал плоскогубцы и осторожно перерезал провод. Трейси напряглась, ожидая воя сирены, но все было спокойно. Жан-Луи посмотрел на нее и усмехнулся. «Ну вот и конец». «Неправда», — подумала Трейси, — «это только начало». Они закрепили вторую веревочную лестницу, чтобы опуститься вниз через слуховое окно. Пока все шло хорошо. Они благополучно залезли на чердак, но как только Трейси подумала, что их ждет впереди, сердце ее начало бешено колотиться. Она достала две пары защитных очков с красными стеклами и дала одну пару Жану-Луи. «Надень их!» Они убрали с пути доберманов, но проблему с сигнализационным инфракрасным излучением решить куда трудней. Джефф оказался прав. Дом просвечивался невидимыми лучами. Трейси сделала несколько глубоких вздохов. «Сконцентрируй свою энергию. Расслабься». Благодаря усилию она достигла кристальной ясности в голове. Когда человек входит в луч, сенсор улавливает разницу температур и включается сирена. Это изобретено для того, чтобы грабитель не успел открыть сейф, чтобы не оставалось времени что-нибудь предпринять до прибытия полиции. И тогда Трейси решила, что в этом-то и заключается слабая сторона системы. Ей нужно придумать способ заставить сирену молчать после того, как откроют сейф. В 6:30 утра она нашла решение. Ограбление возможно, и Трейси ощутила, как знакомое чувство волнения начинает расти в ней. Она надела защитные очки, и мгновенно все в комнате приняло жуткий, внушающий суеверный ужас красный отблеск. Перед дверью на чердак Трейси увидела луч света, который не видим без очков. «Пройди под ним!» — предупредила она Жана-Луи. «Будь осторожен!» Они прошли под лучом и обнаружили, что находятся в темном коридоре, ведущим в спальню графа де Матини. Трейси включила фонарик и осветила путь. Сквозь инфракрасные очки Трейси увидела другой луч. Он проходил низко по порогу спальни. Она перешагнула через него. Жан-Луи последовал за ней. Трейси пробежала с лучом фонарика по стенам, где висели картины. Замечательное произведение искусства, внушающее благоговейный страх. «Обещай, что принесешь мне Леонардо», — просил Гюнтер. и, конечно, драгоценности. Трейси сняла картину, перевернула и положила ее на пол. Она осторожно вынула ее из рамы, скатала веленевую бумагу и положила вещевой мешок. Все, что нужно было теперь сделать, это добраться до сейфа, который стоял в задрапированной нише в дальнем углу спальни. Трейси раздвинула шторы. Четыре инфракрасных луча пересекали нишу с пола до потолка, скрещиваясь друг с другом. Невозможно было добраться до сейфа, не задев хотя бы один луч. Жан-Луи смотрел на лучи со страхом. «Ну и влипли же мы. Мы не сможем пройти через них. Они располагаются слишком низко, чтобы проползти под ними, и слишком высоко, чтобы перепрыгнуть их. Я хочу, чтобы ты делал только то, что я скажу тебе», — потребовала Трейси. Она подошла к нему сзади и крепко обхватила его руками вокруг пояса. «Теперь пошли за мной, с левой ноги». Они сделали шаг к лучам, затем другой. Жан-Луи тихо сказал: «Мы идем в них. Правильно». Они вошли прямо в центр пересечения лучей, и Трейси остановилась. «Теперь слушай внимательно. Я хочу, чтобы ты подошел к сейфу. Но лучи... Не волнуйся, все будет хорошо». Трейси уверяла его и сама горячо надеялась, что окажется права. Помявшись, Жан-Луи вышел из инфракрасных лучей. Тишина. Он посмотрел на Трейси большими, испуганными глазами. Она стояла в середине лучей. Температура ее тела мешала сенсорам включить сирену. Жан-Луи заспешил к сейфу. Трейси стояла как вкопанная, отдавая себе отчет, что если она чуть двинется, то мгновенно раздастся сирена. Краем глаза Трейси видела, как Жан-Луи достал инструменты из своего рюкзака и начал работать шифром. Трейси стояла, не двигаясь, делая медленные, глубокие вздохи. От напряжения заболела икра правой ноги, затем ее свела судорога. Трейси заскрежетала зубами. Она не смела двигаться. «Сколько еще?» — прошептала она. 10-15 минут». Трейси казалось, что она стоит здесь целую вечность. Судорога прошла по мускулам левой ноги. Хотела кричать от боли, но она не шевелилась, словно пригвожденная лучами. Вдруг раздался щелчок, сейф открылся. «Какой сейф? Вам нужно все?» — спросил Жан-Луи. «Бумаги не надо, только драгоценности. Все наличные ваши. Спасибо». Трейси слышала, как Жан-Луи закончил шарить в сейфе и через несколько минут подошел к ней. «Потрясающе!» — сказал он. «Но как мы выберемся отсюда, не попав в лучи?» «Мы не выберемся», — заявила ему Трейси. Он уставился на нее. «Что? Встань впереди меня, но делай, что я говорю». В панике Жан-Луи шагнул в лучи. Трейси задержала дыхание. Ничего не случилось. «Все в порядке. Теперь очень медленно. Мы выйдем из комнаты. Потом, друг мой, мы побежим». Дюйм за дюймом они отходили назад к шторам, туда, где лучи начинались. Трейси глубоко вздохнула. «Хорошо. Когда я скажу «пора», мы выйдем из них». Жан-Луи сглотнул слюну и кивнул. Трейси чувствовала, как его хрупкое тело бьет дрожь. «Пора!» Трейси бросилась, что есть мочи, к двери. Жан-Луи за ней. Как только они вынырнули из лучей, раздалась сирена, оглушающая, дробящая воздух. Трейси юркнула на чердак и закинула крюк веревочной лестницы вверх. Жан-Луи уже стоял рядом. Они пронеслись по крыше, спустились по плющу вниз, пролетели через парк к стене, где их ждала вторая лестница. Через минуту они уже прыгали на крышу фургона, спустились вниз. Трейси заняла место водителя. Рядом с ней Жан-Луи. Когда фургон мчался по боковой дороге, Трейси увидела темный седан, припаркованный под короной деревьев. На мгновение фары фургона осветили машину. За рулем сидел Джефф Стивенс. Рядом с ним разлегся огромный доберман. Трейси громко засмеялась и послала воздушный поцелуй Джеффу. Фургон унесся прочь. Издалека показалась кавалькада полицейских машин с включенными сиренами. Город Биарриц, расположенный на юго-западном побережье Франции, лишился окружавшего его в начале века романтического ореола. Некогда знаменитое казино «Бельвю» закрылось на капитальный ремонт, а в казино «Муниципаль» в порядком изношенном здании размещались магазины и школа танцев. Старые виллы на холмах вызывали жалость своим неухоженным видом. Однако, несмотря на это, в самый разгар сезона, с июля по сентябрь, богатые и титулованные продолжали стекаться в Биарриц, чтобы понежиться на солнышке, хорошо провести время за рулеткой, окунуться в свои воспоминания. Те, кто не имел своих собственных вилл, останавливались в роскошном ателье «Дюпале» на Первой авеню «Императрис». Бывшая резиденция Наполеона III, отель, расположенный на мысе, одном из самых ярких творений природы, выступающим над Атлантическим океаном, с одной стороны маяк, окруженный огромными зубчатыми скалами, смутно вырисовывающимися в седом океане, подобно доисторическому чудовищу, и дощатый настил с другой. Однажды, в один из последних дней августа, в холл отеля «Дюпале» величаво вошла элегантная молодая женщина с гладкими светло-пепельными волосами, французская баронесса Маргарет де Шантели. Ее зеленоватое с белым платьем от Живанши так смело подчеркивало фигуру, что заставляло женщин с завистью оглядываться, а мужчин стоять, разинув рты. Баронесса подошла к портье. «Мой ключ, пожалуйста», — попросила она. У нее был прелестный французский язык. «Конечно, баронесса». Портье вручил баронессе ключ и несколько записок, переданных по телефону. Когда Трейси подошла к лифту, какой-то взъерошенный мужчина в очках резко отошел от витрины, где демонстрировалось огромное количество галстуков фирмы «Гернес», и врезался в нее, выбив из рук дорожную сумку. «О, Боже!» — вскрикнула она. «Мне ужасно жаль». Мужчина поднял сумку и подал ей. «Простите, пожалуйста». Он говорил со среднеевропейским акцентом. Баронесса Маргарет де Шантели надменно кивнула и пошла дальше. Дежурный проводил ее к лифту и поднял на четвертый этаж. Трейси выбрала номер 312, памятуя о том, что выбор гостиничного номера так же важен, как и выбор самого отеля. На Капри было бунгало 502 в Куэсисане, на Майорке номер люкс в Сан-Виде, выходящий окнами на горы и дальнюю бухту, в Нью-Йорке номер 4717 в отеле-небоскребе Халмслей Палас, а в Амстердаме номер 325 в Амстеле, окна которого выходили на воду каналов. Из номера 312 отеля «Дюпале» в одинаковой степени открывался панорамный вид океана и города. Особенно завораживали океанские волны, с грохотом разбивающиеся о вечные скалы, которые выступали из моря, как затонувшие бригантины. Прямо под ее окном раскинулся огромный овальный плавательный бассейн с ярко-голубой водой, окаймленный широкой террасой с зонтами от летнего солнца. Стены номера, прочерченные мраморными плинтусами, обтягивал сине-белый дамаск, а ковры и шторы были не яркого, нежного розового тона. Дерево дверей и ставен словно протравила мягкая паутина времени. Закрыв за собой дверь, Трейси сняла плотно облегающий светлый парик и промассировала голову.